И как раз по контрасту с поэтикой Лубка этот голос начинает звучать совершенно искренне, патетично и убедительно. Так происходит, когда Колен, узнав о болезни Хлои, бежит к ней, мучимый ужасными предчувствиями. Он бежал, ему было страшно. Неужели мало того, что мы всегда вместе? Неужели еще надо, чтобы душа замирала от страха? Быть может, несчастный случай, она попала под машину и теперь лежит на кровати, и я не смогу ее больше увидеть, меня не пустят к ней. Неужто вы думаете, что я боюсь увидеть мою Хлою? Вам все равно меня не удержать. Нет, Колен, не входи. Стилистика контрастов, специфический виановский колорит, возникающий от смешения фантастики и реальности, комизма и трагизма, пародии и патетики, ерничанья и искренности, кукольности персонажей и человеческой правды их переживаний — вот чем проза Виана производит неповторимое впечатление, заставляя с первородной остротой ощущать привычные или просто забытые нами вещи. Ведь даже сам сюжет, использованный Вианом, по сути представляет собой не более чем банальную мелодраматическую историю о юной деве, умирающей от туберкулеза на руках у безутешного возлюбленного. Однако Виан с таким мастерством сумел заново открыть человеческую глубину этого сюжета, что известный французский писатель Раймон Кено по праву назвал эту его книгу самым проникновенным из современных романов о любви. Однако социальный смысл и взрывчатая сила этого камерного, на первый взгляд, романа о любви обнаружилась уже в 60-е годы, когда стало очевидно, что Виан, по сути дела, изобразил ту коллизию отцов и детей в обществе потребления, которая нашла острое, можно даже сказать, спазматическое выражение в майском молодежном бунте 1968 года. «Не хотим быть взрослыми» — вот ошеломляющее кредо, квинтэссенция умонастроения детей, родившихся в то самое послевоенное десятилетие, когда Виан писал свои романы. Действительно, едва ли не любой подросток на пороге взрослой жизни живет в ожидании чуда, надеется реализовать свои внутренние возможности, пережить яркую, значительную судьбу и с этой надеждой всматривается в окружающий мир. Но здесь-то и наступает катастрофа. Очень быстро выясняется, что общество потребления — это вовсе не поле приложения свободных сил личности, а всего лишь великолепно отлаженная социальная машина, которая нуждается не в суверенных индивидах, а во все новых и новых винтиках, детях, способных безостановочно заменять износившиеся детали отцов. Такое общество не спрашивает юношу о его надеждах. Оно предлагает ему стандартный набор жизненных амплуа — функционер, рабочий, официант и тому подобное. И как компенсацию — столь же стандартный набор жизненных благ — квартира, машина, страховка, ежегодный отпуск у моря. Оно предлагает до мельчайших подробностей запрограммированное существование. Отсюда инстинктивное чувство ужаса перед жизнью взрослых, яростное нежелание переступать ее порог, вставать на место отцов, отвращение как к их обязанностям, так и к их правам, стремление ни в чем, даже в одежде, прическе, манере поведения, не походить на них.